33. Ци очнулся в сумеречном подвале в окружении десятков узников, заросших грязью. Юноша плохо соображал, что происходит, но понял. Один из этих людей роется в его одежде с таким видом, как будто нашел сокровище. Ци сбросил оборванца с себя, как таракана, и попробовал приподняться. Что-то липкое мешало ему как следует открыть глаза. Когда Ци провел рукой по волосам, ладонь его сделалась красной. Оборванец, пытавшийся обокрасть юношу, неожиданно снова накинулся на Ци, но невесть, откуда взявшийся стражник, поднял его за ворот и отшвырнул прочь. Через секунду он ухватил Ци за грудки и отвесил ему такой удар, что несчастный снова повалился на пол. «Подымайся!» — приказал стражник. Рядом с ним возник другой исполин, истинный страж порядка, дубинка в руке, ненависть на лице. «Тебе сказано, подымайся!» — рявкнул верзила и обрушил на лежащего свою дубинку. Ци повиновался безропотно. Не из-за боли, которую не чувствовал, но потому что не понимал происходящего. Чтобы не упасть, он оперся о стену, недоумевая, почему его посадили в тюрьму и почему все так и норовят его избить. Он хотел спросить об этом, но едва он открыл рот, исполин ткнул ему в живот концом дубинки. Ци согнулся пополам, хватая ртом воздух. — А говорить будешь, когда тебя спросят? — прибавил его мучитель. Ци смотрел на него сквозь кровавую пелену. Он почти не мог дышать, но все еще ждал, что ему объяснят, почему с ним обращаются как с собакой. — Говори, кто тебе помогал? — В чем помогал? Рот Ци был полон крови. Новый удар пришелся прямо в лицо по скуле. У Ци подогнулись колени. Следующий удар снова сбил его с ног. «Выбор за тобой. Ты можешь все рассказать сейчас и сохранить зубы в целости. Или подождать, пока мы их повыбиваем, а потом питаться кашкой до самой казни». «Я не знаю, о чем вы говорите. Спросите у Кана, ведь я работаю на него в затмении», — отвечал толкователь трупов. «На мертвеца, значит, работаешь». От мощного пинка кровь хлестнула изо рта Ци фонтаном, и, погружаясь в темноту, он успел лишь услышать. «Сам у него спросишь, когда доберешься до преисподней?» Когда Ци снова пришел в себя, то почувствовал, что кто-то осторожно оттирает кровь с его головы. Проморгавшись, толкователь трупов узнал седого Бо. «Что? Что со мной творится?» — прошептал юноша. Вместо ответа Бо оттащил беспомощного узника к дальней стене камеры, подальше от любопытных. Там чиновник пристально посмотрел на толкователя трупов. «Как это что творится? Клянусь великим Буддой, Ци! При дворе только о тебе теперь и говорят? Тебя обвиняют в убийстве Кана!» Ци смотрела соловела, не понимая смысла сказанного. Чиновник влажным платком отер ему кровь со лба и дал напиться. Ци пил с жадностью. «Меня избили!» — пожаловался Ци. «Об этом ты мог бы и не сообщать. Странно, что тебя вообще не убили. Насколько я знаю, сегодня утром судья по имени Серая Хитрость осматривал тело Кана и заключил, что смерть его не была самоубийством», — рассказывал Бо. «Вместе с ним явился какой-то прорицатель, который утверждает, что ты убил стража порядка. Серая Хитрость выступил твоим обвинителем. Приказ о твоем аресте отдал сам император». «Это же смешно. Вы должны вытащить меня отсюда. Фэн знает, что я... Тише. Нас могут услышать. Спросите Фэна, зашептал толкователь трупов. Он подтвердит, что я никого не убивал. Бо переменился в лице. Так ты говорил с судьей Фэном? И что ты ему рассказал? Что рассказал? Ну, разумеется, правду, что Кана опоили дурманом, потом повесили и подбросили его повинное письмо. Цы в отчаянии обхватил голову руками. И это все? Про склад ты ему не рассказывал? Про склад? Опять не понимаю, при чем тут склад? Отпечай, рассказывал или нет? Да нет, не помню, клянусь всеми демонами, проклятье, цы! Если ты будешь так упираться, я ничем не смогу тебе помочь. Ты должен рассказать мне обо всем, что тебе удалось выяснить. Да я же так вам все рассказываю. О, великий Будда! Хватит молоть чепуху! Бо швырнул стакан на пол, осколки полетели во все стороны. Седой чиновник прикусил губу и умолк. Он пристально смотрел в лицо юноши. Прости. Бо попытался снова отереть кровь с его лица, но Ци отстранился. «Послушай, я должен знать, причастен ты или нет. Скажи мне!» «Да чего вы от меня добиваетесь?» — не выдержал Ци. «Хотите, чтобы я признался, что повесил его? Клянусь душами всех моих предков, эти стражники все равно укокошат меня, неважно, виновен я или нет, ну, как хочешь». «Охрана!» — позвал Бо. В тот же миг двое стражников открыли дверь камеры и выпустили седого чиновника наружу. Ци лежал, скорчившись, в воняющем гнилью углу, точно побитая собака. Он не понимал, что случилось, и думать ему было трудно. Юноша постепенно впадал в оцепенение, рассудок погружался во тьму. На какое-то время, немного очнувшись, он обнаружил, что у него украли куртку. Он осмотрелся, но не увидел ее ни на одном из сокамерников и решил не утруждать себя поисками. Определенно, этим людям хорошая одежда нужнее, чем ему. Он лишь забился в самый темный угол, стыдя своих шрамов. Вскоре к нему подошел один из узников и предложил одеяло. Ци его принял, он уже собирался укрыться, но вовремя поднял голову и увидел старика, покрытого чесоткой. Одеяло пришлось вернуть. Когда старик наклонился, чтобы подобрать свою вещь, Ци разглядел на его лице толчею мелких шрамов, показавшихся Ци смутно знакомыми. Толкователь трупов изумленно поднялся, чтобы проверить догадку. Старик в испуге попятился назад. Ци, забыв о недавней слабости, объяснил, что хочет только посмотреть на необычные шрамы, и показал чесоточному свои, убеждая, что не причинит ему никакого вреда. Старик подошел поближе. Ци изумленно вгляделся в его лицо. Та же форма шрамов, тот же размер, точь-в-точь, как у молодого работника, с которого рисовали портрет. Толкователь трупов, торопясь, стал допытываться, откуда эти шрамы взялись. Но старик испуганно повел глазами по сторонам и снова попятился. Ци быстро разулся и предложил взамен свою обувь. В первый момент старик просто не понял, о чем идет речь, но потом протянул дрожащие руки и рывком выхватил башмаки у Ци. И тут же взялся примерять обнову. Но Ци повторил свой вопрос. «Это случилось в новогоднюю ночь», — наконец ответил старик. «Я залез в богатый дом за едой, подсветил себе среди ящиков, вот тут и взорвалось». «Что значит «взорвалось»?» Старик оглядел юношу с ног до головы. «Штаны». «Чего?» «Штаны свои отдавай, скидывай». И Ци подчинился. Он успел стянуть штаны только до щиколоток, когда старик рванул их на себя, толкователь трупов остался голым. «В ящиках лежали праздничные петарды», — сообщил грабитель, продевая ногу в штанину. «Эти дураки хранили их прямо на кухне. Я поднес свечку, и тут все взлетело на воздух. Я чуть глаз не лишился». Ци был ошарашен услышанным. «Так значит, вот в чем дело». Он уже собирался спросить, не видел ли его знакомец кого-нибудь с такими же отметинами, но тут в камеру вошли уже знакомые ему двое стражников. Старик бросился прочь от Ци, как от зачумленного. Ци забился в угол. «Подымайся», — приказали ему. Юноша повиновался. Заметив, что он голый, верзила своей дубинкой, поддел с пола одеяло и сунул ему под нос: «Прикройся и пошли». Юноша, едва держась на ногах, заковылял вслед за тюремщиками по коридору, темному, как туннель в подземных копях. Так они дошли до прогнившей деревянной двери. Когда первый стражник негромко постучал, Ци решил, что его час близок. Он подумал даже, не напасть ли на тюремщиков и не попытаться ли устроить отчаянный побег. Вот только сил на такое безрассудство не было. Ци, вздохнув, подумал, что теперь ему уже все равно. Однако, когда раздался скрежет петель, сердце его все-таки сжалось. Массивная дверь натужно отворилась, и юношу ослепил поток света. А когда глаза его привыкли к яркому блеску, он разглядел на пороге силуэт Фена. Ци что-то прошептал. Колени его подогнулись. Фен не позволил юноше упасть. Он скинул с него грязное одеяло и укрыл своей курткой, а потом прикрикнул на тюремщиков: «Помогайте!» «Треклятые ублюдки!» Судья обнял своего ученика. «Что они с тобой сделали, мальчик?» Фен поставил свою подпись и печать на охранном документе, согласно которому принимал всю ответственность за преступника на себя. Затем с помощью монгольского слуги усадил юношу в свою повозку, еще раз обругал стражников, и вот они пустились в обратный путь к павильону кувшинок. В павильоне судья распорядился, чтобы юношу отвели в его собственную спальню. Ци умолял оставить его в прежней комнате, однако Фэн сказал, что здесь ему будет удобнее, и не стал слушать возражений. Юношу уложили на постель Фена и прикрыли простыней. Вскоре явился и врач-иглоукалыватель. Судья и врач стянули с Ци куртку, а потом, позвав на помощь слугу, протерли его тело от грязи и промыли его раны. Ци не издал ни стона. Врач ощупал его ребра, послушал дыхание, осмотрел рану на голове и, не колеблясь, прописал молодому человеку постельный режим на 2 дня. «Ему крупно повезло», — услышал Ци. «Серьезных повреждений нет, по крайней мере, ничего такого, чего не восстановит отдых и заботливый уход». Когда врач удалился, Фен опустил шторы, приглушая яркий свет, и сел рядом с постелью. Он озабоченно качал головой. «Мерзавцы, мерзавцы! Прости, что я так долго не приходил, мальчик. Утром мне пришлось отправиться по делам, а когда я запросил аудиенции у императора, оказалось, что судья по имени Серая Хитрость меня уже опередил. Его Величество объявил мне, что, по данным нового осмотра, который предпринял Серая Хитрость, Кан не покончил с собой, а был убит. Судя по всему, этот юноша крепко тебя ненавидит. Он обвинял тебя с таким пылом, что убедил самого императора. Как мне рассказали, с ним вместе был какой-то блохастый предсказатель. И он вменил тебе вину убийства стража порядка. Но ведь это я все и выяснил. Именно поэтому я сумел добиться твоего освобождения». Я поклялся императору, что еще вчера ты рассказал мне о своих открытиях. Я упомянул о сундуке, о следах на веревке, о содержании повинного письма. Я говорил обо всем, и тем не менее мне стоило большого труда убедить Ниндзуна. Пришлось поставить на карту мое слово и мою честь, чтобы выпросить у него временное постановление, согласно которому ты переходишь под мою опеку. Моя личная гарантия в обмен на ультиматум. Завтра состоится суд. Суд? Так значит, император вам не верит? Я не хочу тебя обманывать. Судья склонил голову. Серая хитрость готов поменять небо и землю местами, лишь бы тебя обвинить. Узнав, что император обещал тебе высокий пост, если ты справишься с расследованием, он заявил, что смерть Кана — это для тебя простейший способ получить искомое. Все выгоды достаются именно тебе. Клевета! Вам прекрасно известно, что проблема не в том, что известно мне. Фэн не дал ученику договорить. Проблема состоит в том, чему поверят они, и доподлинно известно лишь одно. У нас нет доказательств, подтверждающих твою невиновность. Печатка, которую тебе выдали, позволяла тебе проникать в любые помещения дворца, включая и то крыло, где располагались личные апартаменты Кана. И найдется немало свидетелей ваших жарких споров. Один из них — это сам император. Ну да. А еще я обезглавил несколько человек, с которыми даже не знаком, и вырезал каждому по дырке в легком, а еще, повторяю тебе, проблема не в этом. На завтрашнем суде смерть этих бедняк никого не заинтересует. Будет разбираться дело об убийстве министра наказаний, или, иными словами, тебя обвинят в заговоре против императора. И пока мы не докажем обратного, убийцей, что бы ты об этом ни думал, остаешься ты. Ци понимал, что должен рассказать Фэну все, что знает сам, но голова его пошла кругом, и все улики, которые он так кропотливо собирал, тоже закрутились, словно мельничное колесо. К тому же тетрадь с записями, как и остальные его вещи, осталась в академии под присмотром слуги Мина. И толкователь трупов попросил Фэна о коротком отдыхе. Когда Ци остался в одиночестве, он прикрыл глаза. В ушах у него звенело, в висках колотилась кровь. Ему было страшно. Не так уж давно Ци видел, чем закончились мучения его брата, и он не хотел для себя подобного конца. По счастью, прежде чем воспоминания окончательно стерзали юношу, усталость взяла свое, и он погрузился в глубокий сон. Его разбудили голоса, доносившиеся откуда-то снаружи. Ци не знал, сколько времени прошло. Когда он поднялся с постели, вся комната пустилась в пляс, однако Ци сумел уцепиться за изголовье ложа и, шатаясь, побрел к окну. Толкователь трупов уже почти достиг цели, но споткнулся и упал на пол, так что глаза его оказались как раз на уровне подоконника. Ци хотел подняться, но странное зрелище привлекло его внимание. Прячась в густой листве, две склоненные фигуры вели тихий спор, время от времени поглядывая по сторонам, точно боясь быть обнаруженными. Толкователь трупов осторожно приподнялся, чтобы приглядеться. Когда это ему удалось, сердце юноши замерло. В кустах прятались лазурный ирис и Бо. Когда разговор их закончился, Ци вернулся в постель. Слов он расслышать не сумел, но каждый из собеседников в чем-то обвинял другого. Ци глубоко задышал, пытаясь найти выход из мышеловки, в которую угодил. Снаружи больше ничего не происходило. Теперь он мог довериться только Фэну. Через несколько минут юноша услышал осторожный стук в дверь. Когда он сказал «Войдите», в спальню проскользнула лазурный ирис. «Как ты себя чувствуешь?» Вежливо и отчужденно спросила она. Ци оглядел женщину с ног до головы. Она стояла спокойно, словно перед посторонним, кому никогда не дарила свои ласки. Она медленно подошла к краю кровати и поставила поднос с чашкой чая. «Все в порядке», — ответил Ци ей в тон, а потом спросил, знакома ли Ирис с Бо. Услышав вопрос, женщина пролила чай. Ци постарался стереть жидкость, капавшую с подноса. «Извини». Лазурный ирис бросилась помогать. «Со слепыми всегда так». Она сказала, что с Бо незнакома. Ци знал, что лазурный ирис лжет, но решил не настаивать, не желая раньше времени проговориться о том, что видел их вместе. Ему требовалось хоть какое-то преимущество, которым он мог бы воспользоваться в удобный момент. «У нас не было случая поговорить с той самой ночи», — произнес юноша. «О чем это ты?» «Я? О ночи, когда мы были вместе. У тебя плохая память? Или ты просто потеряла мужчинам счет?» Лазурный ирис хотела дать ему пощечину, но Ци перехватила ее руку. «Пусти меня!» — выкрикнула она. «Пусти! Не то я позову мужа!» Ци разжал руку как раз в тот момент, когда на пороге появился Фэн. И юноша, и женщина тяжело дышали. Лазурный ирис отстранилась. «Я пролила чай!» — объяснила она. Фэн не придал этому событию значения. Сам, подобрав чашку, он проводил супругу до дверей, запер за ней и бросился к Ци.